нет вещей, как будто живой водой, как будто открыл без ключей, играет сам с собой. Окраинам нет цены, нет солнца и нет луны, а дикий внезапно ручной обходится стороной. И вроде бы это я, и вроде бы это ты, глядишь из меня внутри. Бесчисленных лучей, пронзающих все насквозь, сбылось или обожглось. Ты не собака, и ты не ворона, проникнуть надо в свободное лоно. И повторяя в цепях небосклона, в полотне раскрылся, глотая снег, его удивительный бег искрился дверями во тьме. 17 мгновений весны погасли и расползлись, 11 вниз и 6 ввысь, отосланы и ясны. И как же их всех зажечь, распалить себя вином и сдохнуть ко всем чертям? Вращаемся колесом. Всем похуй, что давно, всем похуй, что вокруг, один ослепительный круг. Ты не собака.